Секунду-другую оба молчали. Потом Рон спросил. — Ты, конечно, знаешь, что все они тебе скажут. Папа, Дамблдор и прочие. Они скажут, что Снег вовсе не собирается помогать Малфою, а просто пытается выяснить, на что тот нацелился. — Они его не слышали, — категоричным тоном ответил Гарри. — Так хорошо притворяться не может никто, даже Снег. — Ну да, это я просто так, к слову, — отозвался Рон. Гарри, нахмурясь, повернулся к нему. — Ну ты-то считаешь, что я прав? — Конечно, — торопливо ответил Рон. — Нет, серьезно? Вот только они же все уверены, что Снег помогает Ордену, ведь так? Гарри промолчал. Он уже понял, что такие возражения, скорее всего, и выдвинут против его новых доказательств. Он прямо-таки слышал слова Гермионы. Ну, ясно же, Гарри. Он всего лишь притворялся, чтобы заставить Малфоя рассказать, что тот затеял. Впрочем, эти слова были всего лишь плодом его воображения, поскольку возможности поведать Гермионе о подслушанном разговоре ему не представилось. Вечеринку у Слизнорта она покинула еще до его возвращения. Так, во всяком случае, сказал Гарри разгневанный Маклагген. Когда же он добрался до общей гостиной, Гермиона уже легла спать. А на следующее утро, перед отъездом в нору, он только успел пожелать ей счастливого Рождества, да сказать, что после каникул сообщит очень важные новости. Полной уверенности в том, что Гермиона его услышала, у Гарри не было. Все это время за его спиной, не прибегая к помощи слов, прощались Рон с Лавандой. И все-таки одного не сможет отрицать даже Гермиона. Малфой явно задумал какую-то пакость, и Снегу это известно. Отчего Гарри считал, что имеет полное право повторять «А что я вам говорил?» и уже сделал это несколько раз в разговоре с Роном. До самого сочельника Гарри так и не смог побеседовать с мистером Уизли. Тот теперь задерживался в министерстве совсем допоздна. Этой ночью семейство Уизли и его гости расположились в гостиной, которую Джинни разукрасила до того, что каждому, кто здесь сидел, казалось, будто его самого опутали с ног до головы гирляндами из цветной бумаги. Только Фреду, Джорджу, Гарри и Рону и было известно, что ангел на верхушке рождественской елки на самом деле садовый гном, цапнувший Фреда за лодыжку, когда тот дергал в огороде морковку для рождественского обеда. Обездвиженный заклинанием, выкрашенный в золотую краску, втиснутый в маленькую балетную пачку и украшенный приклеенными к спине крылышками, гном гневно взирал на всех, кто собрался в гостиной. Это был самый уродливый ангел, какого Гарри видел в своей жизни, с лысой точно картофелина головой и волосатыми ножками. Предполагалось, что все будут слушать по радио рождественский концерт любимой певицы миссис Уизли, Селестины Уорлок, голос которой изливался из большого деревянного приемника. Флёр, по-видимому, находившая Селестину безумно скучной, так громко разговаривала в углу, что миссис Уизли то и дело наставляла свою волшебную палочку на регулятор громкости приемника, отчего голос певицы звучал все мощнее и мощнее. Под прикрытием особенно жизнерадостной песенки «Котел, полный крепкой горячей любви», Фред и Джордж играли с Джинни во «Взрыв-кусачку». Рон украдкой поглядывал на Флёр с Биллом, словно надеясь обзавестись с их помощью полезными навыками. Римус Люпин, который выглядел еще более тощим и обтрепанным, чем прежде, сидел у камина, глядя на огонь и словно не слыша Селестины. «О, приди, помешай мое варево, и если все сделаешь правильно, ты получишь котел, полный крепкой горячей любви». «Мы танцевали под эту песню, когда нам было 18», — сообщила миссис Уизли, утирая вязанием глаза. — Помнишь, Артур? — произнес мистер Уизли, снимавший, клюя носом, кожуру с мандарина. — А, да, прекрасная мелодия. Он не без труда распрямился и взглянул на сидевшего рядом с ним Гарри. — Извини нас за это, — сказал он, поведя подбородком в сторону приемника, из которого неслись теперь голоса подпевавшего Селестине хора. — Скоро уже кончится. — Ничего не страшно, — улыбнувшись, ответил Гарри. — Много сейчас в министерстве работы? — Очень, — сказал мистер Уизли. — И ладно бы еще толк от нее был. А то ведь арестовали мы за последние месяцы троих. Но я не уверен, что хотя бы один из них — настоящий пожиратель смерти. Только не передавай никому моих слов, Гарри, — торопливо добавил он, приобретая внезапно вид гораздо менее сонный. «Неужели Стэн Шанпайк так до сих пор и сидит?» — спросил Гарри. «Боюсь, что сидит», — ответил мистер Уизли. «Я знаю, Дамблдор напрямую обращался к Скримджеру, пытался заступиться за Стэна. Все, кто его допрашивал, согласны с тем, что пожиратель смерти из него такой же, как из этого мандарина. Однако наверху стараются создать видимость хоть каких-то успехов. А три ареста выглядят гораздо лучше, чем три неоправданных ареста с последующим освобождением. Но это, опять-таки, сведения совершенно секретные». «Я не проболтаюсь», — пообещал Гарри. Он поколебался немного, прикидывая, как подступиться к тому, что ему хотелось рассказать. Пока он собирался с мыслями, Селестина Уорлок запела балладу «Ты заклятием взял мое сердце». «Мистер Уизли, вы помните наш разговор на вокзале перед тем, как мы отправились в школу?» «Я все проверил, Гарри», — тут же ответил мистер Уизли. «Обыскал дом Малфоев и не нашел ничего, ни сломанного, ни целого, чему там находиться не следовало». «Да, я знаю. Читал про этот обыск в Пророке. Но я о другом. О чем-то более». И он рассказал мистеру Уизли все, что услышал из разговора Снегга с Малфоем. Рассказывая, Гарри заметил, что Люпин слегка повернул голову в их сторону и вслушивается в каждое слово. Когда Гарри закончил, наступило молчание. Только Селестина продолжала мурлыкать: «О, мое бедное сердце, где ты? Надолго ль оставила ты меня?» «Тебе не приходило в голову, — сказал мистер Уизли, — что Снег просто изображал готовность помочь, чтобы выведать планы Малфоя?» — быстро откликнулся Гарри. «Да, этих слов я от вас и ждал. Но как мы можем знать наверняка?» «Знать — это не наше дело», — неожиданно произнес Люпин. Он повернулся к огню спиной, и теперь взгляд его был устремлен, минуя мистера Уизли, на Гарри. «Это дело Дамблдора. Дамблдор доверяет Северусу. И этого всем нам должно хватать». «Но, — возразил Гарри, — допустим, всего лишь допустим, что Дамблдор ошибся в Снегге». «Это уже говорилось. И много раз. Все сводится к тому, доверяешь ты суждению Дамблдора или не доверяешь. Я доверяю. А потому доверяю и Снеггу». «Но ведь и Дамблдор может ошибаться», — настаивал Гарри. «Он сам так говорит». «А вы...» — он взглянул Люпину в глаза. «Если честно, вам нравится Снег?» «Я не могу сказать, что он нравится мне или не нравится», — ответил Люпин. «Нет-нет, Гарри, я правда говорю», — добавил он, увидев появившееся на лице Гарри скептическое выражение. «Мы с ним никогда не были закадычными друзьями. Все, что произошло между Джеймсом, Сириусом и Северусом, оставило слишком много горьких чувств. Но я не забываю, что в тот год, когда я преподавал в Хогвартсе, Северус каждый месяц готовил для меня волчье противоядие и готовил замечательно. Я не испытывал в полнолуние обычных страданий. Тем не менее, он случайно проговорился, что вы оборотень, и вам пришлось покинуть школу», — гневно воскликнул Гарри. Люпин пожал плечами. «Да, но так или иначе выплыло бы наружу. Мы оба знали, что он метит на мое место, и все же Северус мог бы причинить мне куда больший вред, просто подмешав что-нибудь в противоядие. А он сохранил мне здоровье, и я ему благодарен». «А может, он просто не решался подмешать что-нибудь в противоядие, зная, что Дамблдор не спускает с него глаз?» — возразил Гарри. «Тебе хочется ненавидеть его, Гарри», — со слабой улыбкой сказал Люпин. «И я тебя понимаю. Джеймс — твой отец, Сириус — крестный. Ты унаследовал от них давнее предубеждение. Разумеется, ты должен рассказать Дамблдору то, что рассказал мне и Артуру. Но только не жди, что он с тобой согласится. Не жди даже, что твой рассказ его удивит. Вполне возможно, что Северус расспрашивал Драко по приказу Дамблдора. Пусть ты разбил его на части, оно вернулось, это счастье». Селестина завершила пение на очень долгой высокой ноте, Из приемника понеслись громкие овации, к которым с энтузиазмом присоединилась и миссис Уизли.